Глава 28. Откровение Арбогаста. Потом его кто-то схватил за шиворот и грубо поволок по подземному коридору, заваленному обломками гоплитов, камнями и осколками стекла. Оглушенный Денис толком не понимал, что происходит. Его затащили в какое-то темное помещение и швырнули на пол. На запястьях сомкнулся холодный металл. Резкий рывок — и он взмыл в воздух, а руки заломило от сильной боли. Чуть позже до чернокнижца дошло, что его враги нашли старые кандалы и цепи, которых в этих подвалах было с избытком. Мастер игрушек когда-то использовал их, чтобы держать в узде различных плененных монстров, а также существ, созданных искусственно в его лабораториях. Далеко не все они получались безобидными, а вот теперь, похоже, настал черед его ученика. Чернокнижец висел на вытянутых руках, не касаясь ногами пола, а вокруг него в темноте тускло сияли большие кольца и иероглифы охранной пентаграммы. Денис уже видел подобные символы раньше, причем совсем недавно. Это был особый круг, который используется с заклятием лич и лишает сил любого мага, оказавшегося внутри него. Предательница Вета стояла в дверях зала, с ее балахона на пол стекала чужая кровь, а к кромке полыхавшего круга осторожно приблизились Алиса и Арбогаст, который снова принял свое человеческое обличье и прикрывал наготу длинным окровавленным пуховиком. Глядя на беспомощного чернокнижца, он ехидно усмехнулся. «Ну вот и снова свиделись, придурок!» — беззлобно проговорил Арбогаст. — Надо же! А я даже соскочиться не успел! — сдавленно пробормотал Денис. — Мы ведь и правда предупреждали тебя. Но ты не послушал, да еще прискакал сюда. Конечно, это смело, но слишком уж безрассудно. На что ты надеялся, чернокнижец? — У меня был план. — Видимо, он не сработал, — рассмеялась Алиса. — Но что тут удивительного? Если залпом осушить бутылку с надписью «Яд», то рано или поздно почти наверняка почувствуешь легкое недомогание. В ее руке Денис снова увидел длинный блестящий нож черного цвета с резной рукояткой. Он сразу понял, что оружие очень древнее и обладает темной силой, и ему это очень не нравилось. «Но довольно любезностей. Что вам здесь понадобилось?» — осведомился чернокнижец, морщась от боли в запястьях. — В этом доме каждому из нас нужно что-то свое, — неторопливо изрек Арбогаст. — Поначалу у меня был свой план, но я не знал, как воплотить его в жизнь. Позже ко мне присоединилась мадам Анаит, у которой были свои мысли по этому поводу. Оказалось, что наши цели очень похожи, и все мы можем добиться желаемого. «У всех нас есть счеты к твоему учителю, понимаешь? Я был готов дать тебе уйти, поскольку ты тут ни при чем, чернокнижец. Был, но теперь уже поздно. Ты впутался по самое неболуй. Ты приволок сюда череп темного мстителя. Это ведь тот самый призрак из Белогор. Для этого ты украл его черепушку из дома Семенихиной». «Естественно!» — кивнул Арбогаст, держа руки за спиной. «Призрак очень кстати попал нам в руки. Мадам Анаит перепрограммировала его и заставила служить нам. Ведь только бесплотный дух мог прорваться в эту крепость, чтобы изнутри разом лишить ее всей магической защиты. Хорошо, что эта дама...» Арбогаст насмешливо взглянул на неподвижно стоящую Вету. «Слегка нам помогла. Милостиво согласилась убрать всего парочку охранных заклятий, чтобы дух проник в особняк. А все остальное он уже сделал сам. Когда мы вошли следом, вся защита была уничтожена». «Почему ты предала своего хозяина?» Денис непонимающе уставился на Вету. Глаза горничной гневно сощурились, а затем она рывком сорвала с головы черный капюшон, под которым прятала свое лицо, и Денис вздрогнул. Однажды он уже видел ее лицо и с тех пор всеми силами стремился забыть об этом ужасном зрелище. Несколько недель назад Он случайно зашел на кухню, когда горничные обедали. Обе сидели за столом, откинув капюшоны. Клея ела, как обычный человек, но вот Вета... Она была абсолютно лысой, ее голову покрывали многочисленные грубые швы, такие же, как у мастера игрушек. На месте ушей и носа чернели уродливые отверстия, а вместо рта была лишь узкая щель на правой щеке. Всю еду Вета была вынуждена измельчать в кашицу, которую затем втягивала через толстую соломинку, вставляя ее в эту ужасную трещину, заменяющую рот. «Все любопытственнее и любопытственнее!» — тихо прошептала Алиса, расхаживая вдоль кромки сиявшего круга. Глядя на потрясенного Дениса, горничная угрюмо нахмурила надбровные дуги, поскольку бровей у нее тоже не было. «Вот тебе и ответ!» — пояснил Арбогаст. «Ты хоть в курсе, что эта дама — одна из первых живых игрушек, созданных твоим учителем? Причем не слишком удачно. Ему было плевать на ее внешность, дальнейшую судьбу. Он лишь пробовал вдохнуть жизнь в тело, наспех созданное в стеклянной колбе. Но, как известно, первый блин комом. Эксперимент прошел не очень хорошо. Вот она и получилась такой уродиной. А теперь поставь себя на ее место. Мастер игрушек почему-то сохранил ей жизнь, решив не уничтожать бракованный экземпляр. Ее чувства и переживания нисколько его не волновали. Вета никогда не покидала стен этого дома. У нее нет никакой другой жизни. Она только служит своему создателю и ничего больше. Одинокая, несчастная, страшная, как смертный грех. Она никогда не познает любви, не заведет семью. Думаешь, ей легко тут приходилось? Денис поймал себя на мысли, что и правда никогда об этом не задумывался. А ведь действительно, мастер игрушек обошелся с ней жестоко. «Да она с первого дня своей жизни всей душой ненавидит своего создателя за то, что он ее такой сотворил!» — хохотнул Арбогаст. «Когда мы попросили ее о помощи, она тут же согласилась, чтобы отомстить ему». Денис испуганно взглянул на Вету. Женщина опустила глаза. По ее уродливому перекошенному лицу текли слезы. «Но к ней тут хорошо относились», — робко возразил чернокнижец. «Видимо, у нее другое мнение на этот счет», — вставила Алиса. «А мадам Анаит хорошо умеет убеждать», — добавил Арбогаст. «А ей-то когда мастер игрушек дорогу перешел?» — воскликнул Денис. «О! У нее давние счеты к твоему учителю. Кажется, когда-то в далеком прошлом он лишил ее близкого человека, какого-то нищего мореплавателя. Всех подробностей этой истории я не знаю, но мастер игрушек отправил ее любимого в какую-то дальнюю экспедицию за древним проклятым артефактом, и оттуда тот уже не вернулся. И теперь, когда твой учитель так ослаблен, ведьма решила воспользоваться подходящим случаем, чтобы осуществить свою месть». «Быстро же вы с ней сговорились!» «Ну...» — улыбнулся Арбогаст. «На самом деле мы знакомы с ней очень долгое время. И были знакомы еще до того, как ты появился в Белогорах». «Так все это время вы работаете на нее?» «Не работаем», — Арбогаст взглянул на Алису. Девушка подошла и положила голову ему на плечо. «Скорее, мы все равноправные партнеры в этой операции. Как я уже сказал, каждому нужно что-то свое. Анаит хочет отомстить, прикончить мастера игрушек и забрать его магические силы. Она на это способна, ты и сам знаешь. Княгиня жаждет заполучить его жизненную энергию, ведь у мастера игрушек ее просто невероятный запас. Он так напитался силой порабощенных демонов, что этой вампирши надолго хватит. Сейчас Щергина максимально ослабит старика, вытянув из него все соки. А когда это произойдет, заклинания Анаит лишат его магической силы, и тогда вся его магия отойдет к ней. Она станет одной из сильнейших ведьм этого мира». Нечто подобное Денис и подозревал. «Ну а чего хотите вы?» — хмуро спросил он. «Алиса здесь лишь наемный работник. Она предоставила нам свою банду валетов для осуществления задуманного. Сам понимаешь, без ее головорезов мы не прорвались бы в особняк. Кроме того, с ее помощью мы похитили этот заговоренный нож». Арбогаст указал на старинный черный клинок. «Видишь ли, он может разрезать все, что угодно. Даже заговоренные темной магией швы, скрепляющие тело мастера игрушек. Мадам Анаит выпотрошит его, как плюшевого медвежонка!» — рассмеялся парень. «За это Алисе пообещали вернуть ее память, ее разрушенный разум. Так что для нее это тоже весьма выгодная сделка». «Сложно жить с черной дырой вместо памяти», — подтвердила Алиса, продолжая нежно прижиматься к его плечу. «А что получишь ты?» — зло сощурился чернокнижец. «Думаешь, почему я так долго и подробно тебе все это рассказываю? Твой учитель — монстр и чудовище, недостойное жить. Нам нужно, чтобы ты и сам это понял». «Ну и? Мы похожи, чернокнижец. Но я тебе это уже говорил». «Чем же? А ты еще сам не догадался?» В глазах оборотня полыхнул зеленый огонь. «Ты ведь отпрыск демона, как и я!» Денис замер. «Я в тебе это сразу почувствовал, как только увидел», — продолжил Арбогаст. «Но я принял свою сущность и стал сильнее. А ты все еще чего-то ломаешься. В этом мире иногда встречаются подобные нам, и судьба каждого не слишком завидна. Чтобы выжить, нужно самому стать зверем и держаться поближе к себе подобным. Очень скоро ты и сам это поймешь, чернокнижец. Ты мог бы присоединиться к нам. Вместе мы бы горы своротили». «Держаться вместе», — задумчиво повторил Денис. «Именно! Как раз по этой причине я и хочу вернуть себе сестру. Я затеял все это только ради нее».